Глава 27. Снизу сначала было молчание, затем раздался обычный спокойный женский голос. «Тогда нам нужно договариваться. Но если пообещаешь не кидаться на меня с колюще-режущими предметами, то я, в принципе, не против», — ответил я, слезая с нее, и затем с кровати возвращаясь обратно в носилки. «Даю слово. Тем более, что я не в том положении, чтобы диктовать свои условия». Раздался спокойный ровный ответ, словно и не было трупа любовника рядом, а также залитой кровью постели, в которой она лежала, обнаженная и связанная. Позвав военачальника, я попросил его развязать королеву. И когда он это сделал, снова велел удалиться за дверь. Нисколько меня не стесняясь, она грациозно потянулась, показывая все совершенство своего тела. Затем, видя, что я не свожу с нее любопытного взгляда, вытерлась от крови и, взяв новую сорочку, надела ее, сев рядом со мной на стул, грациозно оголив ножку. «Ты по привычке?» — с улыбкой спросил я, показав на белоснежную стопу. «Или все еще не воспринимаешь меня всерьез? Я могу показать тебе и другие черты своего характера, только, боюсь, они тебе сильно не понравятся». Она вздрогнула и быстро спрятала все под ткань, снова став приличной девушкой. «Я-то гадала, почему про тебя столько слухов, если на самом деле ты обычный мужчина, пусть и незрелый». Она с интересом меня рассматривала. Даже думала, что слухи про ужасного венецианца являются уж очень большим преувеличением. «Как же я ошиблась в тебе». Я лишь хмыкнул, разведя руки в стороны, показывая, что какой есть. «Ночь не так длинна, как бы мне хотелось», — стер я улыбку с лица. «Так что теперь, когда маски сброшены, и мы, наконец, познакомились с нашими настоящими личностями, я хочу спросить главное, что тебе нужно?» Она моментально поняла меня, ответив. «Быть королевой? Деньги, другие почетные титулы и прочее тогда тебя не интересуют». «Абсолютно», — кивнула она. «У меня две сестры, и никто из них и не приблизился к короне, подобной той, что лежит передо мной. Нужно лишь сломить упрямство одного строптивца, думающего, что он настоящий жеребец, и взять ее в руки». «Тут ты преуспела, не спорю», — с сожалением признался я. «Папа полностью на твоей стороне, как, впрочем, и большинство европейских домов. Да что тут говорить, даже настроение самих французов далеки от того, чтобы поддерживать своего короля». «Он сам сделал из меня жертву». Она пожала плечами. «Я лишь усилила этот образ». «Ты и правда была не девственницей?» — поинтересовался я. «Он прав, говоря, что ты специально вела себя словно статуя, чтобы у него не встал?» «Был такой грешок», — нехотя созналась она. «Брат едва не обезглавил меня, когда перед отправкой во Францию решили это проверить. Ведь все уже было договорено». Я скривился. «У меня пока нет мысли, как выйти из этой ситуации», — честно признался я. «Я, конечно, могу тебя выдать, раздуть скандал, но ваш брак никто не расторгнет из-за этого, поскольку папе проще будет закрыть на это глаза, чем возиться с вашим грязным бельем». «А, у тебя поручение от папы, чтобы мы воссоединились», — поняла она. «Да уж, плохой из тебя выйдет порученец, который вместо того, чтобы воссоединить семью, помогает ее разрушить». «Ты зря так радостно улыбаешься», — проворчал я. «Если мы до утра не договоримся, я велю перерезать тебе горло и брошу рядом с твоим любовником, спихнув вину на него. Поверь, свидетели ваших якобы тайных встреч мне уже все письменно подтвердили. Не скажу, что я буду рад такому исходу, но ты не оставишь мне другого выбора». «Скоты!» — разочарованно вздохнула она. «Нечего было так страстно кричать под ним», — нравоучительно погрозил я ей пальчиком. «Будто не знаешь, какая слышимость у каменных стен в замке». Она задумалась, как, впрочем, и я. «Ну, в принципе, я готова стать королевой и не во Франции», — нехотя сказала она. «Только кто меня возьмет в жены после всего случившегося? Если честно, я готова хоть завтра уехать с тобой. Всю жизнь скрываясь и лицедействуя, я впервые встречаю такого мужчину, как ты». На ее лицо набежало похотливое выражение. «Слушай, Инга, может, хватит? Ты мешаешь мне думать». Я зло зыркнул на нее. «Уже неделя, как я понял, что тебе плевать на всех, кроме себя. Так что свои сладкоголосые речи прибереги для мужа, нынешнего или будущего». Ее лицо мгновенно скинуло маску. «Прости, пожалуйста, долбанная привычка», — искренне повинилась она. «Трудно вот так вести себя, ничего не скрывая. У меня не очень хорошо с датской генеалогией. На какие троны ты можешь претендовать?» — спросил я ее. «Да почти на все, что правее Священной Римской империи», — улыбнулась она. «Выбирай любую страну. Венгрия, Болгария, Сербия, Русь, Польша, Галиция, Волынь. Я лично не отказалась бы от Византии. Там и без тебя есть кому поцарствовать», — покачал я головой. «Русь тебе не отдам, как-то жалко ее». Я задумался, вспоминая, что знаю про остальное. А вот Польшу мне не жалко. Устроить тебя? Ты так рассуждаешь, венецианец, будто готов принести мне целое королевство на блюдечке. Тихо рассмеялась она. Повторяю, корона Польши тебя устроит, набычился я. Будешь править единолично. Короля-консорта сможешь выбрать себе и смазливых поварят. Фу, какой мелочный укол, погрозила она пальчиком. Считай это местью за все твои якобы неловкие прикосновения ко мне за эти 2 недели. Она снова рассмеялась. «А, то есть они все-таки работали?» «Так и знала». «На Польшу согласна», — переключилась она на главное под моим суровым взглядом. «Только, насколько я помню, там нет и королевства никакого. Правит 10 князьков». «Неси бумагу и письменные принадлежности», — приказал я. «Пиши все, о чем говорили, в том числе и о своей девственности». «Э, нет, с таким письмом ты меня утопишь и не выполнишь свои обязательства», — моментально отказалась она. «Напиши, что тебя ее лишил брат и спихнул во Францию», — предложил я. «Вроде и не девственница, но сама не виновата. Пусть сам потом выкручивается». «Ладно. А тебя тогда чем привязать к договору?» «Пиши, что изнасиловал тебя, а по причине малого возраста сделал это рукой», — предложил я, не моргнув и глазом. Но она на полном серьезе внесла это в документ. Сделала второй экземпляр и подписала оба. Я, внимательно посмотрев их, не найдя отличий, подписал и отдал ей вторую копию. «Спрячь хорошо. После завершения сделки нужно их сжечь», — попросил я. «Не учи ученую, венецианец», — покачала она головой. «Лучше тебя, понимая, что у меня будут проблемы, если соберусь тебя обмануть. Как, впрочем, и у тебя, если не получится с завоеванием Польши». «Ну, почти», — хмыкнул я про себя, только представив, как с таким обвинением она пойдет в церковный суд. «И что дальше?» — спросила она, показывая на труп в постели, а также на документ. «А дальше мы скажем, что он на тебя напал. Ты защищалась, ну и дальше все в таком духе», — отмахнулся я. «Не переживай, я это без проблем устрою. Главное, мне теперь нужно уговорить короля развестись с его нынешней женой и временно вернуть тебя обратно». У Ингеборги широко раскрылись глаза. «Как? Зачем?» «Ты шутишь, что ли?» — удивился я. «Как ты будешь претендовать на любую корону, не являясь королевой?» «А, ну да», — опомнилась она. «Но это будет не по-настоящему?» «Конечно. Поэтому не вздумай охмурить короля, прикинувшись недотрогой. Веди себя, как и раньше. Мне не нужно, чтобы он влюбился в тебя еще раз. Пусть как на Сдемира не бегает». «Поняла», — кивнула она, смутившись. «Только венецианец, а если я все же его влюблю в себя, будучи уже королевой Франции, зачем мне тогда ехать куда-то еще?» «Затем, дорогая, что я пообещаю ему, что это временно. А если мне придется нарушить свое слово...» Я абсолютно серьезно посмотрел на нее. «То, несмотря ни на какие последствия, однажды вечером тебя неожиданно похитят прямо из королевского дворца и отдадут 10 мужчин самого дна парижского общества. Я доступно объясняю?» Она просто кивнула. «Более чем». «Ну вот и забудь заодно о своих ужимках рядом со мной. Мы договорились. И если когда-то решишь, что умнее меня, вспомни сначала этот вечер, а только потом принимай решение». «Уж поверь, такое я точно не забуду», — иронично ответила она, показывая на труп любовника. «Так, ну дальше все как ты любишь». Я показал ей вернуться на кровать. «Как только я уйду, кричишь: помогите, убивают, стража!» «А дальше испуганная, несчастная, покинутая всеми королева принимает утешение?» — спросила она с улыбкой. «Угу», — подтвердил я. «Завтра я поеду в Париж договариваться с королем, поэтому веди себя тихо». «Хорошо», — серьезно кивнула она. «Но когда вернешься, найдешь мне мужчину?» Надоело ласкать себя в холодной постели. «Выберешь любого», — отмахнулся я. «И тебя?» — кокетливо улыбнулась она мне, но, столкнувшись с моим суровым взглядом, закашлялась. «Прости, прости». «Тогда все». «Погоди, венецианец». Она словно вспомнила. «Если между нами не осталось недоговоренностей, то ты можешь казнить одну тварь, которая подглядывает за мной в бане? Жуть, как надоело слышать его похотливое дыхание». «Выбери сама. Обезглавливание, повешение, снятие кожи, удушение?» — спросил я. Ее глаза заблестели, и она возбужденно задышала. «Правда? Можно? Но если он не дворянин, то можем устроить даже публичную казнь». «Какой там простой охранник?» — отмахнулась она, облизнув губы от волнения. «Посадишь его на кол?» «Ну, на кол так на кол». Я пожал плечами. «Если у тебя все, то хорошего зрелища утром. А мне пора». Я, дождавшись, пока она вернется на кровать, позвал сеньора бороться и отдал ему несколько приказов. Тот кивнул и показал солдатам унести меня. Те, косясь на спокойно сидящую рядом с трупом королеву, подхватили мои носилки. Через 4 часа под вопли посаженного на кол охранника, который внезапно оказался сообщником убийцы, забравшегося ночью к королеве в опочивальню, я, взяв большой отряд сопровождения, отправился в Париж. Повернувшись бросить последний взгляд на замок, я увидел, как из верхнего окна главного донжона мне махают платочком, посылая воздушные поцелуи и всячески привлекая к себе внимание. Фыркнув, я отвернулся. 29 ноября 1198 года от Рождества Христова. Париж. Смотря на другую королеву, тискающую в руке платок, а также на взволнованного короля, которых попросил присутствовать на разговоре вместе, я покачал головой. «В общем, есть хорошие новости и много плохих, Ваше Величество. С каких начать?» «Лучше с плохих», — ответил он, покосившись на Армана, который так же молчаливо, как и обычно, стоял рядом с его плечом. «Тогда они начнутся с того, что вам не удастся сохранить текущий брак, поскольку все состряпанные архиепископом Гийомом и архиепископом Реймским бумаги не пройдут и малейшей скрупулезной проверки», — начал я. «Это нашел я, это же обнаружит и папа, который в мирской жизни был хорошим юристом». Королева поднесла платок к глазам, вытирая моментально выступившие слезы. Филипп Август стиснул зубы, взяв ее руку в свою. «Ваша версия случившегося, Ваше Величество, весьма возможна, но у вас нет доказательств», — продолжил я далее. «Свидетели вашей первой ночи боятся, а потому изворачиваются и лгут, что не будет оставлено без внимания, когда соберется собор». «Я все еще король Франции», — возмутился он. «Будет так, как сказал я». «Хорошо, пусть», — притворно согласился я. «Но тогда я описываю, что случится дальше. Папа собирает собор, который найдет изъяны в указанных мной документах. Признает вас двоеженцем, что аннулирует ваш брак с Агнессой, поскольку в приоритете будет первая жена. Вы, конечно, возмутитесь, покричите. В ответ на это папа отлучит всю Францию от церкви». «Народ меня поддержит», — не очень уверенно ответил король, посмотрев на барона. Печальный Арман отрицательно покачал головой. «Ну и сейчас не лето, жары нет, но, думаю, через пару месяцев, когда от общих могил, куда будут сваливать мертвецов, поскольку их нельзя будет хоронить на освященной земле церквей, начнет вонять. А те, кто не сможет венчаться в церкви, решат, что они, в общем-то, не так уж и виноваты в том, что король напрасно уклоняется от восстановления справедливости. У вас в стране начнется недовольство, чаще всего сопровождаемое бунтами и голодом». «Тогда какие же хорошие новости ты принес, венецианец?» — спросил Арман. «Ну, для начала вы пообещаете их просто выслушать». Я повернул голову в его сторону. «Я помню, что его величество весьма скоро на расправу, в чем весьма схож с его венценосным соперником с острова неподалеку отсюда». «Хорошо, клянусь», — пообещал Филипп Август. «Тогда есть два приемлемых для вас варианта развития событий, какой выбрать решать вам. Первый. Вы разводитесь с Агнес, возвращаете Ингеборгу, спите с ней в одной кровати без соитий, а этим самым делом занимаетесь любовницей, статус которой появится у Агнес после возвращения королевы. Таким образом, вы помиритесь с папой, задобрите народ, который будет приветствовать страдалицу королеву, и очень сильно упростите себе жизнь в будущем». Агнесса от моих слов заплакала навзрыд, и нам пришлось прерываться, чтобы ее успокоить. «В чем же тогда моя польза?» — хмуро поинтересовался король. «Я скажу папе, что вашим условием воссоединения будет признание законными наследниками всех нынешних и будущих детей от Агнес, и он пойдет на это», — заверил я его. «Это, конечно, хорошо, но мне все же не очень нравится этот вариант», — пробурчал он. «Какой второй?» «Второй», — задумчиво произнес я. «Второй долгий, сложный, требующий от всех усилий. Главным образом не очень нравится мне, поскольку придется пахать больше всех именно вашему покорному слуге. Все окажутся в плюсе, кроме меня». «И все же, сеньор Витали», — королева спросила между всхлипами, — «что вы еще придумали?»